Глава 292. Старейшина 5-го Цзюя. Когда представители ассоциации «Звездной реки» ушли, Байлуи посмотрела на Вентяна с улыбкой. Вентян спросил, не понимая, к чему это. «Неужели я такой красивый? Люди из ассоциации приглашают лишь тех, у кого огромный потенциал. А на этот раз они пришли к тебе лично. Считай это большой честью». Президент сам пришел к Вентяну, а тот отказал ему. «Не боишься, что твой отказ его унизил? Я не хочу никаких отношений с ассоциацией». Пожал Вентян плечами. «В жизни нельзя переживать о каждом мелком решении. Ладно, ладно, пойдем на встречу с представителями Альянса Тысячи Цзюя. Мне просто интересно, почему ты так настроен против ассоциации?» Байлуи улыбнулась и повела юношу в другой двор. Представители Альянса уже ждали. Обменявшись любезностями, они перешли прямо к делу. «Великий мастер Цин, я уверен, что вы знаете, зачем я здесь. Наш Альянс Тысячи Цзюи состоит из многих подразделений, которые состоят из старейшин гостей, но даже они все исключительно талантливые люди». Перед Вентяном стояла женщина, которая считалась привлекательной. Она источала харизму и шарм. «Великий мастер Цин, если вы присоединитесь к нам, то будете считаться учеником высокого ранга и мы станем вкладываться в вас. Если вы присоединитесь к внешнему подразделению, то станете гостевым старейшиной пяти цзюи и будете наслаждаться привилегиями этого звания без обязанностей». Женщина улыбнулась Вентяну. Байлуи знала, что во внешнем подразделении было всего 9 званий. Первый цзюи был самым низшим, а 9-й цзюи самым высоким. А теперь Альянс хотел дать Вентяну статус 5-го цзюи сразу после вступления. Это были максимальные условия. «Никаких обязанностей», — загорелись глаза Вентяна. «Абсолютно». Женщина покачала головой. «Альянс Тысячи Цзюи – это группа отдельных воинов, и наша сила немного слабее, чем у остальных невидимых организаций. Поэтому мы ставим своей целью набрать очень талантливых личностей, которые вместе смогут противостоять остальным силам. Мы не станем помогать самым талантливым, но ни в чем их ограничивать тоже не будем». Вентян улыбнулся и кивнул. Эти условия его соблазняли. «Для воинов ниже 5-го цзюи Альянс обеспечит поддержку и информацию. Мы одолжим вам ресурсы для культивации. Однако, вы нам ничего не должны». «Конечно». Вентян кивнул. «Неужели бесплатный сыр и правда бывает вне мышеловки? Ничего не делать и просто наслаждаться членством? Да, но привилегии отличаются для старейшин 6-го цзюя. Им нужна защита воинов Небесного Ковша, но и взамен они делают огромный вклад в Альянс». «Я согласен», — принял условия Вентян. «Для отказа причин не было. Вы очень прямолинейны», — засмеялась женщина, а затем дала ему медальон с надписью 5-й цзюя. «Этим медальоном можешь пользоваться лишь ты. Если кто-то еще использует его, то договор нарушен». «Я понял», — кивнул Вентян. «Вся организация поверглась бы в хаос, если бы кто попало пользовался медальонами. В таком случае, я вернусь назад и объявлю всем о нашем согласии. Все высшие члены будут счастливы знать, что мастер 4-го уровня согласился стать нашим членом». Ее слова были приятны на слух. Вентян и Байлуи лично проводили представителей Альянса Тысячи Цзюя. Вентян с улыбкой сжимал в руке медальон. Сейчас настало время сделать то, ради чего он пришел на континент Луны. Убить Хуа Сяюня. Он никогда не сможет расслабиться, пока Хуа Сяюнь жив. Ему будет слишком стыдно встретиться с Кинчин. Но раз Цин Вентян думал об убийстве Хуа Сяюня, может, и Сяюнь тоже думал о Вентяне? В таверне бокал с вином треснул и разлетелся на осколки в руках Хуа Сяюня. Результат его ненависти к Вентяну. «Вентян». Эти слова были пронзительно ранящими для его слуха. От него стало исходить желание убивать. Люди вокруг стали отсаживаться. Конечно, Хуа Сяюнь ненавидел его, и на то была причина. Вентян сломал его руку, и новости об этом распространились по округе. А статус Мо Кинчин становился все выше, а его почти заперли старейшины, когда узнали, что он сделал. Они даже хотели отправить его в холл императора Пилу, чтобы Мо Кинчин решила, как его наказать. Как бы это с ним случилось, если бы не по вине Вентяна? Поэтому ненависть тут же проснулась в нем, как только он услышал это имя. «Вентян, мастер 4-го уровня, я очень хочу узнать, тот ли это Вентян из страны Чу». Глаза Хуа Сяюня холодно блеснули, когда он покинул таверну. «Юный мастер, куда мы?» — спросил его телохранитель. «В павильон теней», — холодно ответил Сяюнь, и мужчина поменялся в лице. «Но зачем? Нам нужна информация об одном человеке. Если окажется, что это и правда он, то я убью его», — отрезал Сяюнь. Сейчас Вэнь Тян добрался до холла императора Пилу. Он был одет в белое. Он задрал голову и обозрел упирающиеся в небеса своды холла. Подул легкий бриз, развивая его одежду. Та, которую он любил, находилась прямо внутри. Но когда же он снова увидит ее? В холле императора Пилу прогуливались два юных силуэта. Они остановились, заметив присутствие Вэнь Тяна. Это были Ян Ци и Джин Ю, которые были в стране Чу вместе с Бай Фэй. Они не поверили своим глазам. Неужели этот гений и правда настолько себя переоценил и пришел сюда за Мокинчин? Мокинчин уже поднялась так высоко, что даже им было за ней не угнаться. Они лишь восхищались издалека. Но, конечно, то была Мокинчин. А это был лишь юноша из маленькой страны, которого они по-прежнему презирали. Ну и идиот. Ворона, которая гонится за Фениксом. Ну и что с того? Неужели небеса против того, чтобы ворона была вместе с птицей Феникс? Глава 293. Павильон теней. Джин Ю и Ян Ци подошли к Вэнь Тяну, осторожно поглядывая на него. Хоть они смотрели прямо на него, но из-за его трансформации не могли понять, что это был он. Но сейчас, стоя прямо перед ним, они узнали, что это был именно тот юноша из страны Чу. Они все были мужчинами, поэтому восхищались красотой Мокинчин и чувствовали врага в Вэнь Тяне. «Это и правда ты, Вэнь Тян?» Конечно же, заметил их присутствие, но он лишь глянул на них, а затем перевел взгляд снова на холл императора Пилу. «Эй ты, возвращайся обратно Чу, здесь тебе не место», — спокойно сказал Джин Ю. Вэнь Тян даже не удостоил его взглядом. В этом мире прав был тот, кто обладал силой. Холл считался одной из самых сильных организаций на континенте Луны, и его здания и строения были словно колонны, уходящие прямо в небеса. Как же он собирается переступить через них? Но все же Вэнь Тян был спокоен. Он знал, что неважно как высоки колонны, найдутся те, кто сможет их преодолеть. Безрассудная страсть должна учитывать статус возлюбленного. Если ты понимаешь, что это невозможно, зачем таишь надежду? Расстояние между вами слишком велико. Продолжил Джин Ю. Ян Ци рассмеялся, видя как Вэнь Тян игнорирует совет Джин Ю. Он подошел к Вэнь Тяну и с презрением добавил. В холле императора Пилу 99 лестничных пролетов, ты среди них стоишь лишь на первой. Хватит мечтать, подумай о последствиях для нее. Вэнь Тян медленно повернулся к Ян Ци. В его глазах промелькнула холодная молния, а взгляд впился прямо в юношу. Бум! Ян Ци ощутил, словно его сознание вот-вот разлетится на кусочки. В одном взгляде он почувствовал такую угрозу, что тут же отступил. Он побелел от испуга и стал часто дышать. Его аура вырвалась наружу, он зло посмотрел на Вэнь Тяна, но тот уже отвел взгляд. Джин Ю тоже заметил изменения в Ян Ци, но в следующий момент острый луч света вдруг заблестел за ними. Они оба повернулись и увидели еще одного человека. Фигура двигалась с такой скоростью, словно просто материализовалась позади них. Это был 11 в списке лучших Жан Чен. Они всегда следовали его примеру. Он был их кумиром. Если кто-то в холле и был достоин Мокинчин, то это был Жан Чен. Юноши посторонились, давая Жан Чену пройти. «Старший брат», — поздоровались они, выражая уважение. «Угу», — кивнул он, глядя на Вэнь Тяна. Вэнь Тян также наблюдал за Жан Ченом. Жан Чен не понимал, зачем Вэнь Тян пришел сюда. Тогда он стал свидетелем совершенного Жан Ченом убийства, но он не боялся, что юноша раскроет этот секрет, иначе он легко найдет причину убить Вэнь Тяна. Вэнь Тян это понимал и рассказывать насобирался, иначе один из них точно умрет, и это без сомнений будет сын Вэнь Тян. Вэнь Тян спокойно стоял там, но внутри он напрягся. Он знал истинное лицо Жан Чена, а сам был слабее него, поэтому стоило быть начеку. «Я слышал, что ты создал огромную шумиху в западном регионе», — дружелюбно улыбнулся Жан Чен, словно они с Вэнь Тяном были лучшими друзьями, которые давно не виделись. Вэнь Тян посмотрел на него, но не ответил. В этот момент от Жан Чена начала исходить ужасающая аура. «И зачем ты пришел сюда?» Жан Чен сделал шаг вперед. Его давление было таким, словно если он пожелает убить Вэнь Тяна, то убьет его одной лишь мыслью. «Сделай еще шаг и пожалеешь», — мягко сказал Вэнь Тян. Жан Чен остановился. Вэнь Тян, кажется, не собирался раскрывать его секрет. Но все же он понимал, что если он надавит, то юноша проговорится. В таком случае ему нужно убить Вэнь Тяна так, чтобы он не успел сказать и слова. Жан Чен решил не рисовать. В любом случае, если Вэнь Тян умрет, Байлуи тоже знает его секрет. Он забрал назад свою ауру и улыбнулся. Прости, я забыл, что ты уже на четвертом уровне. Твоя аура стала совсем другой. Но все же это лишь отпечатки. Как думаешь, смогу ли я убить тебя за 5 вдохов? Запомни это. Он проговорил эту угрозу с улыбкой. Сердца Джин Ю и Ян Ци бешено забились. Вень Тян был самым юным мастером отпечатков 4 уровня на континенте Луны. Как это могло случиться? Я знаю, что шаг от Юань Фу к небесному ковшу очень велик. Но я надеюсь, у тебя все получится. Спокойно сказал Вень Тян. Если надолго пробудешь здесь, то это ты захочешь меня избегать, если мы снова встретимся. Сказав так, Вень Тян медленно повернулся и спокойно ушел. Желание убивать снова вырвалось наружу, но Вень Тян не обращал внимания на Жанчина. Он лишь трясся от бессильного гнева, а юноша исчезал из виду. «Вы ребята с ним знакомы?» – спросил Жанчин. «Мы знаем его, он из страны Чу и состоит в близких отношениях с сестрой Кинчин. Я думаю, что он пришел сюда сегодня, чтобы повидать ее». Глаза Жанчина засияли острым блеском. «Не дайте Кинчину знать об этом». Покинув холл, Вень Тян направился в подразделение Альянса, которое находится на континенте Луны. И когда стражи увидели медальон юноши, они сообщили о его прибытии, и очаровательная представительница организации вышла встретить его. «Я не думала, что вы так быстро к нам заглянете». В ее глазах появилась улыбка. «Мне нужна ваша помощь», — улыбнулся Вень Тян. Представительница кивнула. «Если твой уровень достаточно высок, мы поможем тебе». Вень Тян достал список и сказал. «Мне нужны все предметы отсюда. Я заплачу вам метеоры юань. Ладно, я сообщу своим людям. Они принесут тебе все необходимые, а заплатишь ты лично им. К тому же, мне нужна информация об одном человеке», — добавил Вень Тян, а затем наклонился к женщине и зашептал ей на ухо. Ее глаза странно блеснули. Она кивнула. «Не переживай, все запросы строго конфиденциальны. Я сама с этим разберусь. Большое спасибо. Если вам необходима плата, я об этом позабочусь», — улыбнулся Вень Тян. «Не стоит, это всего лишь информация. Мы сами понесем все затраты», — улыбнулась женщина. Вень Тян не стал настаивать. Он повернулся и ушел. В это время, тот, кого искал Вень Тян, Хуа Сяюнь, пришел в таинственный павильон теней. Он обсуждал что-то с человеком, который листал страницы информации. Вень Тян не был рожден на континенте Луны, и информацию было тяжело достать. К счастью, Хуа Сяюнь сообщил им регион. «Страна Чу, присядьте». Служащий принес ему несколько свитков информации. Вень Тян родился в стране Чу, и последний раз он показывал свой уровень культивации в секретном месте божественных отпечатков. Вскоре оказалось, что его уровень культивации сейчас на 4 уровне Юаньфу, а также он мастер отпечатков 4 уровня, и его защищает воин небесного ковша. У него есть туз в рукаве, две куклы, он уже убил несколько других мастеров 4 уровня внутри института Белого Оленя. Вдобавок он убил Ленмана с помощью этих кукол и отпечатков. От таких слов Хуа Сяюнь помрачнел. «Я хочу, чтобы он умер», — прошипел он. «Подождите», — зло улыбнулся служащий. Он ушел ненадолго и вернулся с листом бумаги, который передал Хуа Сяюню. «Это задание выполнимо, истребить цель. 10% предоплата без возврата. Остальные 90% заплатите после того, как цель будет достигнута». Хуа Сяюнь посмотрел на листок и поменялся в лице. «Это шутка, откуда такие цены за культиватора Юаньфу? Можете сами его убить», — засмеялся служащий. Хуа Сяюнь в гневе смял листок. «Ладно, я согласен». Хуа Сяюнь стиснул зубы и выбросил необходимое количество метеоров юань на стол. «Убийство Вень Тяна будет стоить ему целое состояние». Когда он ушел, служащий засмеялся со злым блеском в глазах. Сын Вень Тян посмел отвергнуть предложение Ассоциации Звездной Реки. «Удачно, иначе мы бы не взялись за этот заказ». Своим отказом он подписал себе смертный приговор. Глава 294. Кому покорится олень? Холл миссии был частью павильона теней и состоял из 9 уровней. Самые высокие уровни были достижимы лишь для тех, кто обладал определенным авторитетом и статусом. Это было мерой безопасности, потому что кроме киллеров павильона теней они нанимали убийц со стороны. Кто угодно мог стать убийцей павильона теней, нужно было лишь заключить контракт. Это и была причина невероятной силы павильона теней. Большинство людей мечтали о богатстве и становились наемниками. Это был отличный бизнес, несмотря на опасность. Однако, были и свои издержки. Чем больше у тебя убийц, тем меньше шанс сохранить личность жертвы в секрете. Информация просачивалась наружу, и этого было не избежать. Но павильону было плевать. Раз они занимаются убийствами, то не побоятся ничьей мести. Было высечено и на камне правило. Они никогда не возьмутся за убийство члена невидимой силы. А так ограничений не было. Лишь пятизвездочные убийцы могли входить на пятый уровень холла миссии. Они все были на уровне небесного ковша. И сегодня очень сложная миссия появилась на этом уровне. Цин Вентян, мастер отпечатков четвертого уровня из страны Чу, всего в 19 лет. Уровень культивации примерно четвертый или третий юаньфу, а также у него есть воин небесного ковша второго уровня, которая защищает его. У него есть две куклы четвертого уровня, чье мастерство боя считается начальной стадией небесного ковша. Рядом был портрет Вентина и крупная награда. А во, этот юноша самый молодой мастер отпечатков четвертого уровня на континенте Луны. Впервые я вижу, чтоб за культиватора юаньфу так много предлагали. Засмеялся мужчина в маске. Интересно, что же он такое натворил? Такая цена за талантливого мастера. Хоть многие были удивлены, им было плевать. Они пришли лишь чтобы заработать, и личность жертвы их не интересовала. Я возьмусь за это. К доске с заданиями вышел воин и оторвал контракт. Его глаза блеснули ярким светом, когда он увидел лицо Вентина. «Небесное разрушение, разве вы вчетвером с этим справитесь?» — крикнул кто-то. Убийца «Небесное разрушение» состоял из четырех воинов. Говорят, что двое из них были мужем и женой, а остальные двое их учениками. Убить воина юаньфу совсем легко. И добыча это моя. Засмеялся небесное разрушение. Его члены стояли неподалеку, и еще двое смеялись в согласии с ним. Мастер, выполнив этот заказ, ты сможешь купить ту защитную броню для мадам. Да, награды точно на нее хватит. Да и еще метеоры останутся. Я куплю вам оружие четвертого уровня. Довольны? Оскалился мужчина. Если он и его жена смогут заблокировать атаки воина небесного ковша и двух кукол, двое их учеников легко убью Вентина. Это задание очень сложное, но раз их четверо, то они справятся. Это просто дождь из денег какой-то. Вентян, разумеется, не знал, что его имя уже было внесено в заказ. Он вернулся в институт и подождал новостей от Альянса, пока культивируя технику из свитка Асценданта. Его сознание погрузилось в свиток, и перед глазами предстала следующая сцена. Одинокий силуэт стоял в воздухе. Перед ним виднелась древняя гора. Силуэт пронзил ее пальцем, словно сделанным из золота, и все пространство вокруг содрогнулось и стало золотым, покрытым волей мандата золота. Между землей и небесами существовал лишь этот золотой палец. Свет собирался на нем и концентрировался в золотой луч. Он прошел сквозь пространство и пронзил древнюю гору, которая тут же превратилась в бесчисленные золотые осколки, плывущие по воздуху. Ломающий небеса палец. Чтобы обнаружить весь потенциал этой техники, надо культивировать искусство золотой стихии. И на высшем уровне мастерства воин сможет разорвать купол небес одним лишь пальцем. В сознании Вентина раздался голос, который его очень удивил. Он снова напомнил ему о культивации искусства золотой стихии. Чем больше Асцендант напоминал ему, тем подозрительнее Вентян становился. «Я не думаю, что чтобы овладеть техникой пальца мне необходимо это искусство». Глаза юноши остро блеснули. Асцендант золотой стихии сломил гору одним лишь пальцем. Эта техника была самой сильной из тех, что Вентян видел. Но для нее не обязательно иметь астральную энергию с золотой стихией. Ее можно заменить. Астральная энергия со стихией демонов была очень яростной и сильной по натуре. Улыбнувшись в ожидании, Вентян закрыл глаза и стал культивировать тираническую технику ломающего небеса пальца. Позанимавшись этим немного, Вентян обнаружил, что культивация этой техники требует огромных затрат астральной энергии. Потребление ее было ужасающе велико. Если Вентян будет использовать энергию божественного юаня вместо астральной энергии в атаке, то ему сложно даже представить, сколько ее потребуется. Прошел день. Утром люди из Альянса пришли и доставили юноше все предметы из списка. Вентян заплатил им и вернулся к своей культивации. Глядя на предметы на земле, он улыбался. Он наконец мог подойти ко второй стадии искусства трансформации. Сложность была немного проще, чем в случае с ломающим небеса пальцем. За следующие несколько дней ужасающие потоки демонической ци витали по горам института, привлекая внимание многих воинов. Откуда там такая мощная энергия? Может быть, у Вентина удивительно сильная астральная душа типа демона, и сейчас он культивирует мощную демоническую технику? Хоть всем было интересно, Вентину никто не пошел мешать. Иногда в небе появлялись манифестации демонических зверей, а затем исчезали в ничто. Через три дня потоки демонической ци окутали Вентина, все его тело было подобно страшному демоническому зверю. Агрх! Из его горла вырвался низкий рык, и вся демоническая ци сформировала воронку, которая всосалась в его тело, а черный туман из ци окутал его. Вскоре он рассеялся, и силуэт Вентина снова стал видимым. Но сейчас он уже был совсем другим. Его жизненная сила была подобна демонической. Вторая стадия искусства трансформации завершена, улыбнулся Вентян. После этого он снова перешел к практике ломающего небеса пальца, ожидая от Альянса информации о Хуасяюне. В мгновение ока пролетело 7 дней. Клан Лен уже дал свой ответ. Они сдались и решили пожертвовать Лен Мая и остальными в списке. Они больше не хотели обижать Вентина, раз он уже стал гостевым старейшиной Альянса Тысячи Цзюэ. Хуасяюн терял терпение. Он снова пришел в павильон теней, и ему сообщили, что это задание уже было выбрано убийцами, и сейчас они планируют устроить Вентину засаду. Сяюн решил отправиться туда и увидеть смерть Вентина собственными глазами. Хуасяюн не знал, что с самого момента, как он вступил в западный регион, его движения же были замечены. Вентян наконец получил о нем новости и узнал, что он зачем-то пришел в западный регион. Его глаза блеснули холодным блеском, легок на помине. Вентян понимал, что сеть информации клана Хуа очень мощна. Если он убьет Сяюня, то об этом узнают. Он вряд ли сможет остаться на континенте Луны. Но несмотря ни на что, Хуа Сяюнь должен умереть. Вентян тихо вышел из института, не оповестив о своих планах даже Байлуи. Он не хотел втягивать ее в это. Это было его личное дело, и этот долг он заберет назад своими руками. Глава 295. Кто этот сеньор? Вентян ушел сам искать Хуасяюня. Альянс сообщил ему, что Хуасяюня защищал всего один воин небесного ковша. В таком случае, его кукол будет достаточно, чтобы обезвредить его. А что касается самого Хуасяюня, Вентян уже и сам стал достаточно силен, чтобы убить его. Конечно, Вентян не знал еще, зачем Сяюнь пришел в западный регион, а все потому, что он нанял киллеров, которые решили устроить Вентину засаду. Хуа Сяюнь также не ведал, что с тех самых пор, как его нога вступила в западный регион, его передвижения были замечены Вентином. Они оба хотели смерти друг друга и не ведали ситуации, в которой оказались. Но кое-кто заметил, как Вентян покинул институт. По улице медленно ехала карета с лошадьми. Ямщик был совсем обычным, он лишь направлял лошадей неспешно идти вперед. Вентян, конечно же, ее не заметил. На континенте Луны было много таких повозок, а эта ехала в прогулочном темпе. Она не хотела привлекать внимание Вентина. За повозкой с такой же скоростью шел человек. На его спине был древний меч, а черты его лица скрывала серебряная маска. Виднелись лишь блестящие холодным светом глаза. Ямщик словно не видел его, продолжая направлять лошадей вперед, а воин следовал за ними. «Это мое задание». Ямщик вдруг зашипел и остро посмотрел на воина. «Я знаю», — кивнул мужчина. «Тогда уйди и не мешай мне». Серебряная змея был также наемным убийцей павильона теней. Он был пятизвездным киллером, как и сам ямщик. Он был на пике юаньфу и по правилам не мог стать пятизвездным киллером. Он получил такой статус потому, что однажды сумел убить одного очень важного человека в одиночку, чем и заслужил повышение. «Я не возьму твою награду», — безразлично сказал серебряный змей. «Но веди себя под мою команду, не смей двигаться вперед слишком быстро. Если будем преследовать дальше, то он что-то заподозрит. Нам пора действовать». «Нет, ждем еще. Его цель ясна, он хочет найти того, кто помогает тебе». «Моего помощника?» Ямщик не понял. «Его помощники прятались в повозке». «Не переживай, мои источники сообщили мне, что человек, который дал нам этот заказ, уже прибыл в западный регион. Сейчас Вентян ищет его, и для нас это лучшее время атаковать, когда они будут драться друг с другом. В любом случае, ну и что, если заказчик умрет? Тебе-то какое дело?» Слова серебряного змея были холодными. Кажется, он знал личность заказчика, и он собирался бесплатно убить и Вентина, и даже не заботился о смерти заказчика. Кажется, у него тоже была вражда с Вентином. Кто был этот серебряный змей? Несмотря на все вопросы, он не боялся, что серебряный змей врет ему. Он был всего на 9 уровне юаньфу, его можно легко убить за вранье. В таверне на континенте Луны Хуа Сяюнь наслаждался вином с удовлетворенным выражением лица. Вскоре за него отомстят. Убийцы павильона теней точно его не разочаруют. Он поднял бокал и засмеялся, а глаза его блестели холодным светом. Уже пора. Однако, его внимание привлекла девушка в огненно-красной юбке. Она заметила, что Сяюнь смотрит на нее и посмотрела на него. Их глаза встретились, и Сяюнь ощутил электричество взглядов, восклицая про себя: «Какая красавица!» Ее кожа была бела как снег, она была такой нежной, как будто обдувалась легким ветерком, а фигура ее была дьявольски соблазнительной. «Интересно, из какого она клана?» – подумал Сяюнь. Девушка тут же недовольно уставилась на него, поняв, что Сяюнь продолжает пялиться. «Привет, меня зовут Хуа Сяюнь, и я хочу узнать имя такой прекрасной барышни». Сяюнь хотел соединить руки в замок, но вспомнил, что у него теперь только одна. От этого его ненависть снова закипела, но он подавил эти эмоции и улыбнулся девушка. Она недовольно посмотрела на него и холодно ответила: «Второй юный мастер клана Хуа остался лишь с одной рукой и все еще не усвоил урок». Хуа Сяюнь тут же изменился в лице. «Я спросил вежливо, а вы меня так обижаете?» — холодно ответил Хуа Сяюнь. «Интересно, кто вы такая, что позволили себе такое высокомерие?» — «Шуруани», — ответила она. Хуа Сяюнь несказанно удивился, но быстро пришел в себя и улыбнулся. «О, так вы мисс Шу. Я слышал, что скоро вы будете помолвлены с братом Ян. Поздравляю». Шуруани была из клана Шу. Ее имя было очень известным из-за красоты и таланта. Шуруани больше не занимал Хуа Сяюнь. Ему было неловко и очень стыдно. Она свысока смотрела на него. Лишь тогда силуэт медленно шел по дороге близ таверны. Он был одет в огромную робу, и его странный вид привлекал внимание толпы. Но казалось, в этой огромной фигуре не было жизненной энергии, а лицо его было словно сделано из золота. Его огромные глаза казались неживыми. Неужели это была кукла? Смотри туда. На расстоянии появилась другая фигура, одетая похожим образом. Странно, но кто-то выгуливал своих кукол. В это же самое время силуэт в бамбуковой шляпе стоял прямо напротив таверны, где пил вино Хуа Сяюнь. Он наклонил голову, а между его бровями словно засветился третий глаз. Это был никто иной, как Цин Вэньтян, который пришел сюда сразу же, как только получил информацию о местонахождении Хуа Сяюня. Его глаз светился, и он наблюдал за каждым движением Хуа Сяюня. На отдалении ехала повозка с мужчиной с древним мечом на спине. Было в них нечто странное. «Хэймэм», — Вэньтян ощутил, что что-то было не так. Мужчина в золотой маске был на 9 уровне юаньфу, а ямщик — Вэньтян не мог почувствовать его силу. Это означало, что он был на уровне небесного ковша или выше. Но почему такой сильный воин вел повозку? К тому же, товаров в ней не было, лишь трое воинов с острым взглядом в глазах. Что-то было не так, чувство опасности тут же усилилось. Вэньтян ощущал, что повозка двигалась к нему. ВЗЗЗ. Вдруг перед Вэньтяном появился силуэт. Это была Киньер. Все вокруг тут же посмотрели на нее. Она словно как-то чувствовала, что кто-то следит за Вэньтяном. Вэньтян заметил Хуа Сяюня и его защитника уровня небесного ковша. Сяюнь разговаривал с очень красивой девушкой, но она не обращала на него внимания. «Хэймэм», — воин, стоящий за спиной Хуа Сяюня, нахмурился, ощутив нечто странное. За ним следили, и он не понимал, откуда. Хуа Сяюнь еще ничего не почувствовал. Он узкими глазами смотрел на Шуруани, словно думая о чем-то отвратительном. Бум! Вдруг в его сознание словно попала молния. Он застонал от боли и отскочил, бледнее простыни. «Юный мастер!» – зарычал защитник. Взрывы в голове Сяюня все продолжались, и каждый был словно огромный демонический зверь разрывал его изнутри. Бум, бум, бум. Его сознание подвергалось атаке, а тело его покрылось потом и дрожало от ужаса. «Я был глупцом, простите за все мои поступки, которыми я обидел вас, сеньор», — взвыл Хуа Сяюнь. Он уже ощутил, что смерть близка. Это была техника, которая могла проходить сквозь пространство. С такой силой атакующий должен быть по меньшей мере на уровне небесного ковша. Глава 296. Сила пространства. Люди в таверне были шокированы диким воем Хуа Сяюня. Глаза телохранителя остро блестели, его инстинкты не обманули его. Кто-то следил за ними и атаковал Сяюня волей. Однако он не ощущал ничего странного в самой таверне. Это значит, что нападающий скорее всего использует технику, которая пронзает пространство для атаки. От такого он ощутил страх. Красивые глаза Шуруани блеснули шоком. Кто этот мастер? Он смог реализовать такую сильную атаку с расстояния? Аркх! Хуа Сяюнь жалобно кричал в агонии. Сила атаки молнии становилась все сильнее. В его сознании сформировался древний демонический зверь, который источал силу мандата, желая разрушить его сознание. Сейчас Сяюнь был немного сильнее, чем тогда в стране Чу, но из-за такой боли его сила была ограничена. Он был на пятом уровне Юаньфу, но его основа не была стабильной. Он не владел ни одним мандатом и не мог защищаться от этой ужасной головной боли, словно его голова сейчас взорвется. «Уходим!» Телохранитель схватил Сяюня и взлетел вверх. Бум! Он пробил дыру в крыше. Ему нужно было унести Сяюня прочь. Шуруани посмотрела на дыру в крыше и тоже взмыла в небе. Кто был тот воин? В тот момент, когда защитник убежал прочь, ледяное лезвие снизилось с небес. Оно было таким острым, что все вокруг ощутили холод в сердце. Гигантская фигура в большой одежде падала вниз. Глаза ее были окутаны желанием убивать, но они были нечеловеческими. «Кто?» – зарычал защитник и несколько раз атаковал фигуру руками. Лезвие снижалось, но потоки мощного ветра заставили его промахнуться мимо цели. «ВЗЗЗ!» Фигура тут же оттолкнулась ногами, тоже сияющими холодным светом. Защитник Хуа Сяюня сжался, когда увидел, что на ногах фигуры также были острые лезвия. Он в гневе зарычал и выпустил астральную нову, которая тут же превратилась в огромную саблю, столкнувшуюся с этой фигурой. Раздался громкий звук и телохранитель отступил. С самого начала он держал Сяюня и почему-то выражение агонии на его лице становилось лишь сильнее. Словно атака на волю будет продолжаться до тех пор, пока не достигнет своей цели. Телохранитель посерел. Значит, кто-то прятался в тени. Но раз этот враг был так силен, то почему не напал сам? Винтян был расстроен. Он все еще стоял, опустив голову, но его третий раз ярко сиял, глядя на Сяюня. Однако, его чувства подсказали ему, что ямщик и воин в серебряной маске уже двигались к нему. Кажется, они и правда пришли за ним. С двумя своими куклами и атакой воли он был уверен, что убьет Хуа Сяюня. Сейчас, если он поторопится, то сможет даже быстро отступить и не оставить следов. Но он не ожидал, что станет целью для других воинов. «Умри!» Третий глаз Вентина выстрелил волей мандата прямо в сознание Хуа Сяюня. Тот закричал, его стоны становились все тише и тише. Кажется, скоро он уже не сможет противостоять давлению. Даже если Вентян атакует не прямо, он вскоре умрет от этой энергии, пронзающей пространство. Ямщик и воин приближались. Если бы Вентян не заметил их, то он бы даже не понял, как умер. Раздался хруст, и сердце Вентина сжалось. Черт, он понимал, что больше времени нет. Он должен убить Хуа Сяюня, если у него есть еще 10 вдохов. Но, к сожалению, ямщик решил атаковать именно в кульминацию атаки Вентина. К тому же, воля мандата ямщик вмешалась и обрубила их связь с Сяюнем. Вентян задрал голову, его третий глаз уже закрылся. Он холодно посмотрел на ямщика, и тот вдруг исчез из виду. А затем воля мандата ямщика окутала его на месте. Киньер тут же появилась перед Вентином. Сейчас она источала бешеную энергию, и вскоре невидимое ограничение было разрушено. Она взмахнула руками, и появился лотос, который с ужасающей скоростью полетел в ямщика. В это же время она схватила Вентина и взмыла в воздух. Мандат пространства, в таком юном возрасте она владеет им, шокированно подумал ямщик. Однако он не опоздал с реакцией, и в мгновение ока тоже вознесся в небо, последовав за Киньер. Другие силуэты выпрыгнули из повозки и полетели вслед. Это привлекало внимание людей из таверны. Лишь после этого атака на Сяюня прекратилась. Он облегченно вздохнул. Его лицо было болезненно бледным. Он тоже ощущал бой неподалеку, и когда он увидел, кто сражается, то сжался. Сын Вентян. Его сердце бешено забилось. Он увидел и Киньер. Наверняка это она атаковала его волей. Его лицо исказилось от ненависти. Он не мог и подумать, что Вентян тоже охотится за ним. «Убить его? Убейте его за меня сейчас же!» В воздухе раздался бешеный крик Сяюня. Очевидно, люди, которые сражались с Вентином, были убийцами из павильона теней. «Вы кучка мусора, кучка мусора!» Злился Сяюнь. Нанятые убийцы посмели жертве дать атаковать его. Глаза Вентина холодно блеснули, когда он увидел, как длинная лоза охватывает его тело. Ладони Киньер блеснули золотом, и она разорвала лозу, как вдруг она снова атаковала. Киньер нахмурилась, с такой атакой будет сложно разобраться. Для нее это не будет проблемой, но Вентину будет сложно. Ша-ССС. Вдруг куча демонических зверей появилась позади Вентина. Это атаковала женщина на уровне небесного ковша, жена ямщика. Ужасающий ветер подул, и из ниоткуда появилась золотая кукла. Вентян хотел с ее помощью устроить засаду для Сяюня, но сейчас ему нужно было увеличить свою силу. Море змей превратилось в ничто, когда мадам и золотая кукла столкнулись. Однако, мадам выставила руку, и в воздухе появился гигантский питон. Небесное разрушение состояло из двух воинов Юаньфу и двух воинов небесного ковша. По их плану двое, мастер и мадам, смогут сдерживать Киньер и двоих кукол, а два ученика убьют Вентина. Но сила Киньер превзошла их ожидания. Она владела мандатом пространства и контролировала все так, что остальные мандаты не могли пронзить ее защитный слой пространства и достать ее и Вентина. Чтобы убить мальчишку, им надо было загнать Киньер в угол. «Иди сюда!» Питон разинул свою огромную пасть. В следующую секунду Вентян ощутил оттуда сильную всасывающую силу. Защитник Хуа Сяюня уже заблокировал одну из кукол, поэтому убить Вентина им было несложно, несмотря на то, что они недооценили Киньер. Красивые глаза Киньер расширились, когда она увидела, что происходит. Гигантский лотос тут же завертелся и стал огромным. Из него засочилась странная энергия. «Я могу убить их», — сказала она, и лотос покрыл все пространство. Она схватила Вентина за руки и улетела в противоположном направлении. «Пусть кукла в золотой броне поможет тебе», — тихо добавил Вентян. Киньер посмотрела на него и ответила: «Со мной ничего не будет». Ее голос был все таким же холодным и безразличным, но мелодичным, и как только она произнесла это, то вытолкнула Вентина из расширяющегося лотоса. Лепестки тут же закрылись. Это было очень красиво. Лотос был полупрозрачным, и все события внутри были хорошо видны. В лотосе остались два воина небесного ковша. «Мандат пространства так силен», — пробормотал Вентян. Но ему нужно было срочно прийти в себя, ведь прибыли еще два воина. Блеснул яркий свет, и в руках Вентина появилось копье, а в воздухе над ним возник каменный монумент кроваво-красного цвета. Эти двое воинов не были слабы. Один был на восьмом уровне, а второй на шестом уровне Юаньфу. Вентян ощущал от них сильную угрозу. «Вентян, тебе конец», — сказал Хуа Сяюнь. «Теперь мальчишке не сбежать даже с крыльями». Телохранитель Хуа Сяюя все еще сражался с куклой, но с его уровнем силы он мог бы легко убежать от нее и убить Вентина. Однако он не посмел так сделать, ведь иначе кукла убьет Сяюня. Для него Сяюнь был самым важным объектом защиты. «Значит, это Вентян?» — ледяным тоном спросила Сяюня Шуруани. Ее кроваво-красную юбку развевал ветер, а глаза сузились. Она с ненавистью смотрела на Вентина. Жуша был мужем ее тети, и судя по словам Янфана, в смерти Жуча был виноват самый молодой мастер четвертого уровня на континенте Луны. «Да, это Вентян. А что он вас обидел?» — засмеялся Сяюнь, а Шуруани посмотрела на него и отметила: «Ты бесполезен. Какой стыд, посмотри на своего старшего брата. Ты даже сам не смог его убить и нанял киллеров, ты». Улыбка Хуа Сяюня замерла, выражение его лица постепенно стало злым. Глава 297. Жалкая битва. Сейчас два воина Юаньфу из небесного разрушения уже окружили Вентина. Оружие четвертого уровня. Воин восьмого уровня уставился на копье в руках юноши. Если они выполнят задание, то все его сокровища достанутся им. Гравитация. Воин выпустил наружу волю своего мандата. Это был первый уровень мандата Великой Земли. Гравитация. Вентян ощутил, как его ноги тонул в земле, а тело становится тяжелее. Но вот забурлила демоническая ци, и сила его крови завыла. Он хотел использовать свою тираническую физическую силу, чтобы компенсировать потерю скорости. Бум! Культиватор восьмого уровня сделал шаг. Длинное копье появилось в его руках, и он создал поток коротких ударов. Мандатом гравитации он покрыл свои атаки, придав им дополнительную силу. Если они приземлятся на оппонента, то он будет либо тяжело ранен, либо мертв. Длинное копье Вентина тоже вырвалось вперед. Хоть он не привык к тому, что сила гравитации сковывает его движение, его руки были в стабильном положении. Черный свет загорелся, и появилась манифестация черного дракона, который столкнулся с атакой противника. Бум! Раздался раскат грома. Вентян ощутил, как его внутренние органы содрогнулись от отдачи. От такой боли он застонал. Сила этого воина не была ограничена рамками восьмого уровня. Если бы не его мощное тело, Вентян был бы серьезно ранен. Отпечаток четвертого уровня внутри копья непростой. Выругался Вентян, его астральная энергия наполнила свое копье и соединилась с отпечатком. Не он создал отпечаток внутри своего оружия, поэтому ему нужна была астральная энергия, чтобы активировать его. Но разве противник даст ему время на это во время боя? Сразу после первой атаки воин атаковал копьем снова, еще яростнее. Дрожь Великой Земли. Копье танцевало подобно дракону, вырисовывая спирали, а затем обрушиваясь на землю. Земля задрожала. Воин уже выпустил свою астральную душу типа земли, которая намного усилила его атаки. Винтян порезал палец, направляя свою кровь в монумент желтых ключей, и тот напал на противника. Но воин шестого уровня знал, что делать, и тут же атаковал ладонью, похожей на коготь. Она полетела в Винтяна, желая сжать пальцы на его горле. Дрожь великой земли столкнулась с каменным монументом. Винтян посмотрел на второго воина, и они встретились глазами. Бум! В следующую секунду сила их воли столкнулась в воздухе. Сердце Винтяна вздрогнуло. Этот воин мог выпускать мандат воли через глаза. Черный коготь уже приближался к юноше. Но в следующую секунду демоническая аура покинула тело Винтяна, и его первобытная кровь заструилась по венам. Количество демонической ци было таким огромным, что окутало все пространство вокруг. Погружение в сон. Винтян выпустил волю своего мандата, и сонливость напала на противника. Коготь промахнулся мимо горла и вцепился в руку. Но воин шестого уровня вдруг понял, что рука Винтяна была защищена броней. Она была создана из демонической ци и выглядела очень плотной. Коготь сжался и своей силой треснул демоническую броню. Хлыкнула кровь. Винтян тут же атаковал противника, а тот побледнел и отступил. В мгновение ока Винтян задействовал технику Гаруды, и на его спине появились крылья, а затем его тело выстрелило вперед, словно огненная стрела. Копье пронзило горло его противника, а затем Винтян забрал его обратно. Этот уровень защиты. Шуруани, наблюдающая издалека, была очень удивлена. Вся рука Винтяна имела характеристики настоящего демона, его защита была за пределами возможного, а монумент словно имел сознание и блокировал путь воина восьмого уровня. «Брат!» — раздался гневный крик. Вдруг Винтян ощутил огромное давление, он побледнел и сплюнул кровь, которую успешно направил в монумент. Он заблестел еще ярче и завибрировал сильнее. Его противник почувствовал невыносимую боль. Его ограничивала гравитация, а от учащенного сердцебиения кровь его противника забурлила. «Ты умрешь!» Астральная душа типа земли засветилась ярче, и вокруг тела воина стала формироваться земляная броня. Глаза его загорелись ненавистью, и он бросился вперед. Винтян выставил вперед палец, командуя монументу лететь туда, а сам стал спешно отступать. Но воину было плевать. Он спокойно принял на себя давление монумента, но броня отразила его, и эффекта атака не возымела. Длинное копье неслось со скоростью молнии, а скорость Винтяна была ограничена, ему было не спастись. Его глаза блеснули холодным светом, и крылья Гаруды окутали его. Демоническая ци юноши поднималась до небес. Ужасающая взрывная волна длинного копья пронзила крылья. «Сын Винтян должен умереть. Умирай!» – закричал воин. Демоническая ци рассеялась, крылья были порваны. Но когда силуэт Винтяна снова появился, копье торчало прямо из левой стороны его груди, в миллиметре от сердца. Однако именно в этот момент копье вылетело из руки Винтяна. Ненависть на лице противника уступила место удивлению. Он тут же отступил, но вдруг на него рухнул монумент, и он встал прямо на путь атаки копья. Раздался хруст, и копье вошло меж бровей воина восьмого уровня. Его голова взорвалась на бесчисленные кусочки. Винтян достал из своей груди копье, кровь окрасила красным его одежду. Он слегка дрожал, но огонь в его глазах был все таким же холодным. «Он сошел с ума», — подумала Шуруани. «Иди и убей его за меня», — скомандовал Хуасяюнь. Его защитник стоял впереди, а их окружала группа кукол. Одна была четвертого, а остальные третьего уровней. «Юный мастер, но ваша безопасность важнее. Ты никчемный кусок дерьма, зачем ты мне тогда нужен? Даже этих кукол прикончить не можешь. Юный мастер, я легко могу разобраться с куклами третьего уровня, но они лишь наблюдают за вам издалека. А кукла четвертого уровня намного сильнее обычных, она владеет техникой небесного ковша. Я должен защищать лишь вас». Глаза Сяюня почернели. Его защитник только что признал свою слабость. «Не переживай, я убью кукол третьего уровня за тебя». Раздался голос, и они увидели человека в серебряной маске. Он бежал на кукол, достав меч из ножен. Кукла подняла руки, но она была беспомощна перед острой атакой. Его меч легко прознал металлические тела, словно бумагу. Кукла третьего уровня была разрублена надвое. «Ужасающий меч», — удивился телохранитель. Он не понимал, откуда пришел этот воин на пике Юаньфу. Винтян сжался. Эти куклы были недостаточно сильны, но умели защищать. И разве этот серебряный воин не был знаком с ямщиком? Подумать только, он очень силен. «Ты точно умрешь!» Шуруани двинулась на Винтяна. Очевидно, что воин в серебряной маске пришел сюда ради тебя и хочет, чтобы ты умер. Но ты оказался сильнее. Он точно придет за тобой, когда прикончит всех твоих кукол и оставит тебя без козыря в рукаве. Мы знакомы?» Винтян уставился на холодно улыбающуюся девушку. «Нет, но хватит и того, что я тебя знаю. И раз ты все равно умрешь, то умри от моей руки». Астральные души, охваченные пламенем, материализовались. «Уверена, что сможешь убить меня». Демоническая ци Винтяна стала сильнее. «Хватит геройствовать, ты уже потратил большинство своей астральной энергии. Ты даже не сможешь активировать свое оружие», — сказала она с высокомерием в голосе. «Раз так, то она отомстит за мужа ее тети, Жуша». Глава 298. Безумие. «С твоими ранениями, пусть даже ты быстро восстанавливаешься, твоя скорость будет сильно уменьшена». Шуруа не посмотрела в то место, где было копье. Если бы оно было брошено чуть точнее или Винтян убивал бы противника чуть медленнее, то он бы уже умер. Винтян и правда быстро восстанавливался, кровь свернулась и рана перестала кровоточить. Винтян посмотрел на оружие в своих руках. Шуруа не сказала правду, сейчас использование оружия потребует огромной силы и энергии. Винтян держал копье, используя силу воли, удивляя этим девушку. Она посмотрела на него с высокомерным блеском в глазах. «Я дам тебе умереть, зная правду. Человек, которого ты убил, Жуша, был мужем моей тети». «Р-р-р-р-р». В воздухе раздался рык зверя. Шуруа не нахмурилась и повернулась. Она увидела гигантского зверя, бегущего на нее. На нем сидело несколько силуэтов, и один из них был ей знаком. Байлу-джин из списка небесной судьбы. «Что?» Неподалеку воин в серебряной маске убивал кукол. Он ожидал, что Винтян умрет, но кажется, опять возникли какие-то сложности. Кажется, если он не вмешается, то задание провалится. Байлу-джина Шуруани победить не могла. Его энергия меча наполнила воздух, и воин в серебряной маске ускорился, выпуская мандат меча. Винтян ощутил, как ужасающая энергия меча наполняет его тела, словно желая разорвать его в любую секунду. Байлу-джин подпрыгнул в воздух, и его астральные души урагана и семи убийств вырвались наружу. Его желание убивать окутало небеса. Он задействовал технику обезглавливания девяти солнц, и энергия меча растворилась. «Кто ты такой?» Байлу-джин уставился на воина в серебряной маске, но ответа он не получил. Воин еще раз атаковал мечом, но без астральных душ, словно он боялся быть узнанным. «Шуруани, я заставлю тебя двигаться быстрее». Воин в маске атаковал Байлу-джина, вовлекая его в битву. Шуруани кивнула, и из ее тела появилось пламя. Вокруг стало так жарко, что Винтян ощутил, как его тело вот-вот загорится. Первый уровень мандата пламени – сжигание. К тому же, Шуруани уже овладела им до границы трансформации, поэтому ее пламя было очень яростным. «А она хороша, аппетитная такая», – пробормотал Фанли. «Ты ищешь смерти», – раздался нежный голос Шуруани. Она сделал шаг вперед, и ее руки атаковали Винтяна, Фанли и Чумана. Винтян выпустил астральные души небесного молота и великой мечты. Они ярко засияли. Выпустив волю мандатов, кровь Цин Винтяна забурлила, а демоническая Ци достигла небес. Сила против силы, он сделал шаг вперед и тоже атаковал ладонью. Появился контур большого рока, который столкнулся с ладонью. К тому же, монумент желтых ключей тоже присоединился к атаке. Он полетел на Шуруани с ужасающим давлением. «Брат Чуман, огонь!» Кровь имперского огня Фанли закипела, и вокруг его тела загорелся золотой огонь. Он направил энергию своей крови в руку и прижал ее к спине Чумана, отчего воин тоже загорелся золотым пламенем. Чуман безумно зарычал и натянул лук, выпуская три стрелы. Шуруани нахмурилась, астральный свет окутал всю ее фигуру. Бум! Ужасающая сила пронзила прямо броню огня, и Шуруани была вынуждена отступить. Винтян поднялся в воздух, направляя свою энергию. Он пытался использовать силу второго юаньфу для отпечатка. Бесконечный поток стрел приземлился на тело Шуруани. На такой близкой дистанции она не могла заблокировать атаку быстрых стрел. Они к тому же умели менять направление и преследовать свою цель. Вскоре лицо девушки покраснело. Фанли старался стрелять по ее груди. Винтян заметил это и понял, что это отличная тактика, ведь так девушка вскоре умрет от гнева. Но все же, ее пламя было техникой, и стрелы Чумана не могли пронзить его. Броня светилась ярче, свет из ее души спускался на нее. Но и Винтян уже закончил со своей энергией. Он ударил себя ладонью по ране на груди, чтобы кровь полилась на монумент. Давление усилилось. Руани. В этот момент из-за нее ударил луч света, и руки этого силуэта потянулись отпечатком к Вентяну. Ян Фан. Вентян тут же отскочил, но руки все же ударили его, и он отлетел прочь. Смерть заслужил, зарычал Ян Фан. Его глаза были словно молния. Он атаковал Фан Ли Чумана. Они тоже отлетели прочь. Разница в уровне культивации была огромной. «Назад!» — скомандовал Вентян, и кукла тут же понеслась на Янфана. «Отведи меня туда и иди убей его!» Хуа Сяюнь увидел, что кукла отступила. Телохранитель кивнул и схватил Хуа Сяюня. Но Вентян сделал шаг первым. Он понесся на Шуруани. Больше не было смысла проявлять милосердие. Девушка разозлилась, ее пламя стало еще сильнее. «Ты точно умрешь!» Она атаковала ладонями юношу с ужасающим теплом. Одновременно с этим Вентян выставил вперед свои ладони. Его астральная энергия бешено струилась по всем каналам. Отпечатки смешивались и выбрасывались наружу, превращаясь в огромный меч гигантского рока, чьи крылья закрыли солнце. Аура разрушения поглотила Шуруани. Она почувствовала себя беззащитной перед такой атакой. Она впустила поток ударов ладонью, пытаясь разбить манифестации, но забыла о монументе желтых ключей. Он мощно рухнул на нее, и девушка застонала в агонии, выплевывая кровь. Посреди этого разрушения она видела лишь пару демонических глаз. Они встретились, и через нее словно прошел электрический поток. Прочь. Хоть девушка и ожидала, что Вентян выберет этот момент для атаки, она не ожидала от него такой свирепости. Полный рот кипящей крови Вентяна вылился на лицо Шуруани, отчего она закрыла глаза. В следующую секунду ладони с ужасающей энергией ударили ее в грудь. Тело Вентяна тоже горело. «Хотите сгореть вместе?» – раздался голос в сознании девушки, отчего она содрогнулась. Вентян продолжал атаковать ее удар за ударом, и из ее рта текла кровь. «Отпусти ее!» Как Янфана могла не разозлить такая сцена? Он задрожал, увидев широко распахнутые красивые глаза Шуруани. Она ослабила хватку, но когда слова Вентяна «хотите сгореть вместе» вошли в ее сознание, она не знала, что делать. «Ты Жан Чен». Вдруг голос Байлуджина пронзил пространство. Глаза Вентяна расширились, и он посмотрел на воина в серебряной маске, а затем перевел взгляд на Янфана и Хуа Сяюня. Кажется, люди с континента Луны терпеть не могли его присутствие. Но чего ему бояться? Он подумал так, и в его глазах блеснула безжалостность. Глава 299. «Только чтобы убить тебя, Жан Чен, избранный небесами из холла императора Пилу, Ян Фан, избранный небесами из звездного манора, Хуа Сяюнь, хоть и ничтожество, но брат Хуа Тайксу, первого в рейтинге небесной судьбы, и все эти люди ненавидели его. И с точки зрения Жан Чена, лучше всего секреты хранят мертвые. Поэтому он хотел заставить Вентяна замолчать навечно. Может быть, в глазах Ян Фана неважно, жив Вентян или нет, но раз они встретились, то он должен прикончить мальчишку. Раз так, то Вентян больше не может оставаться на континенте Луны. Но к чему тогда бояться? Хи-хи. Вентян задрал голову и засмеялся, увидев, как защитник Хуа Сяюня направляется к нему. Если не хотите, чтобы она умерла здесь, то лучше стойте, где стоите, и не шевелитесь. Какое мне до нее дело? Холодно ответил телохранитель. Скажите это Ян Фану, а не мне. Засмеялся Вентян. Телохранитель замер, не двигаясь. Ян Фан точно не пощадит Вентяна за убийство этой девушки. Даже такой воин небесного ковша, как он, пострадает от гнева Ян Фана. «Отпусти ее, и я тебя прощу», — ледяным тоном сказал Ян Фан. «Нападай, если хочешь. Для тебя только наша вражда важна». Вентян посмотрел на Ян Фана. «Отпустить Шуруани? Тогда он не сможет покинуть континент Луны живым. Маленький плут, иди сюда». Вентян посмотрел на него, и плут тут же подбежал с Фан Ли Чуманом на спине. «Отпусти меня!» Шуруани было очень стыдно в этот момент. Вентян крепко обнимал ее. «А ты умеешь шутить?» Вентян замахнулся и снова ударил ее. «Разве ты сама не хотела меня убить? Хватит смешить меня! Если ты посмеешь снова прикоснуться к ней, то я гарантирую, до завтра ты не доживешь!» Пригрозил ему Ян Фан. «Умереть с такой красоткой в руках, я не жалею ни о чем!» Саркастично ответил Вентян без страха. Он посмотрел на воина в серебряной маске, а затем снова на Ян Фана и улыбнулся. «Однако, Ян Фан, твои чувства к ней кажутся настоящими. Ты не похож на Жан Чена, ты намного лучше него. Вызызызызызызызы». Вдруг в его сторону выстрелил луч меча. Байлуджин выпрыгнул вперед, чтобы защитить его от внезапной атаки, а Вентян засмеялся. «Кажется, ты и правда Жан Чен». Глаза воина сузились. Он понял, что угодил в ловушку. «Жан Чен, Ты боялся преодолеть барьер в секретном месте и дал своей компаньонке таблетку, которая раскрыла ее потенциал и заставил ее делать все, что хочешь ты. Ты проверял на ней ловушки, и в итоге это привело к ее смерти. Я увидел это, и ты хотел заставить меня замолчать, поэтому допустил много ошибок. Толпа замерла, ошеломленная услышанным. Эта жалкая девушка, несмотря на то, что она знала, что у тебя сердце волка, все равно проглотила все, что ты ей дал, и умерла за тебя. Жан Чен, у тебя осталась хоть капля совести? Воин остановился, не смея больше атаковать. Если он продолжит, то это подтвердит слова Вентина, но в душе он уже приговорил юношу к смерти. Брат Джин, если в будущем Жан Чен нападет на тебя, значит, этот воин в маске он и есть. Холодно улыбнулся Вентян. Жан Чен ненавидел его. Тебе конец, хмыкнул Хуасяюнь. Вентян с ума сошел, но Вентян не посмотрел на него. Его взгляд был направлен на битву Киньер. Вскоре поверхность лотоса треснула, и Киньер снова вышла. Золотая кукла была разрушена, все потому, что она убивала женщину-воина Небесного Ковша вместе с Киньер. Но это того стоило. Три из четырех членов Небесного Разрушения уже умерли. Ямщик с ненавистью смотрел на Киньер. Он был самым сильным из своей группы. «Уходи первым», — раздался мелодичный голос Киньер. Вентян понимал, что девушка говорит с ним. «Со мной ничего не будет, я переживаю не за него», — ответил Вентян. «Мой учитель дал мне сокровище, спасающее жизнь». «Ладно, я убью еще одно и уйду», — ответил Вентян и перевел ледяной взгляд на Хуасяюня. Его телохранитель изменился в лице, а затем схватил юношу и стал отступать. Вторая кукла с лезвиями тоже пришла в действие. Киньер поняла намерение Вентина, она взмахнула руками и выпустила мандат пространства, создав невидимую стену там, куда бежали Сяюнь и его защитник. Они ударились о нее, и кукла уже догнала их. Маленький плут быстро побежал к ним. Вентян пришел на континент Луны, чтобы убить Хуасяюня. Теперь как же он может упустить такой шанс? Ты с ума сошел, взвыл Сяюнь, увидев, что Вентян приближается. Защитник его отражал атаки куклы, и уже собирался атаковать Вентина, но юноша использовал Шуруани как свой живой щит. Телохранитель замер. Прочь. Он ударил куклу по голове. Что-то внутри нее треснуло и задрожало. В этот момент появился третий глаз Вентина. Он ярко засветился и уставился на Сяюня. Сознание Сяюня вздрогнуло в ужасе. Значит, тогда его атаковала не Киньер, а Вентян. Бу-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у. Он почувствовал, что его мозг вот-вот взорвется, и завыл в агонии. Защитник изменился в лице и одной рукой запустил куклу высоко в небо. Ему пришлось приостановить бой с куклой, чтобы спасти жизнь Хуасяюня. Агрх! Вдруг защитник сам издал душераздирающий крик. Отпечаток Вентина еще не ушел полностью, и Вентян скомандовал кукле ударить его руками, что она и сделала. Кукла сама уничтожилась и поглотила воина в огне своего пламени. Создатель этой куклы был очень хитер и специально создал в ней такой механизм. Хуасяюнь! Раздался рык, такой громкий, что небеса содрогнулись. Сяюнь открыл глаза и увидел палец Вентина. Вокруг него закружилась демоническая энергия, и все вокруг потемнело. Демоническая ци разрывала небеса. «Я пришел на континент Луны лишь с одной целью – убить тебя». Его ломающий небеса палец пронзил голову Хуасяюня и забрал его жизнь. Хоть он еще плохо владел этой техникой, его силы хватило для убийства юноши. Только смертью Сяюня он может отомстить за то, что он сотворил с Кинчин. Вентян ничего не пожалел и пожертвовал всем в стране Чу, чтобы погнаться за Сяюнем. Как только палец достиг цели, маленький плут тут же развернулся и побежал на невероятной скорости. Уф! Защитник Сяюня наконец выбрался из моря пламени. Его тело ужасно обгорело. Защитник не смог спасти Сяюня, поэтому теперь весь клан Хуа откроет охоту на него. Ему осталось лишь бежать. Сегодняшняя битва была опустошительной. Все куклы Вентина были разрушены, и сам он был ранен. Ян Фан выступил вперед и побежал за Вентином, который хотел скрыться. «Отпусти ее! Посмеешь преследовать нас, я убью ее! Позволь нам уйти, и я обещаю, что с ее головы не упадет ни один волосок!» Раздался голос Вентина. «Как я могу доверять тебе? Как его друг, я ручаюсь за него. Он отпустит Шуруани. Забери мою жизнь, если он правда убьет ее», — добавил Байлу Джин. Вентян был тронут. «Ладно, но лучше бы тебе так и поступить. Если с ней что-то случится, Байлу Джин и Байлу и точно умрут», — ледяным тоном сказал Ян Фан. «Я человек слова. Пусть будет так, я запомню все, что случилось сегодня. Маленький плут взмыл в небеса и исчез на горизонте. Ян Фан остановился и посмотрел им вслед. Вентину повезло выжить сегодня. Появление Байлу Джина и Байлуи было признаком того, что институт принял его. Но если бы он не решил забрать с собой заложницу, то Ян Фан один смог бы убить его. Глава 300. Рейтинг небесной судьбы. Ян Фан решил не преследовать его, ведь будет еще шанс убить мальчишку. Байлу Джин и Байлуи были к нему очень близки, и Ян Фан поверил в то, что Вентян не посмеет ничего сделать с Шуруани. Вентян не переживал, он уже сделал все, что хотел, на континенте Луны. Хуасяюнь умер, институт Белого Оленя знает о его существовании, а Холли Императора Пиллы и Звездном Монаре волноваться тоже не приходится. Несясь вперед, маленький плут все увеличивал скорость. Они бежали прямо по самой западной тропе прочь с границ континента Луны. Как Вентян и предсказывал, Жан Чен стал отрицать свою причастность. Он поддерживал негнущуюся позицию и постоянно говорил о том, что Кин Ие умерла лишь по вине Вентина. Эти слухи и перешептывания достигли ушей Мокинчин. Вскоре она узнала о делах Вентина и о цене, которую он заплатил. Мокичнен медленно шла по 99 пролетам ступеней. В ее глазах виднелись слезы и тяжесть. Только сейчас она узнала, что ради нее Вентян пробрался сюда и сделал все, чтобы убить Хуасяюня. «Я пришел на континент Луны только по одной причине – убить тебя». Эти слова растопили сердце Мокинчин. Ради кого он прошел весь этот путь из страны Чу сюда, лишь чтобы убить Хуасяюня? Ради нее, ради Мокинчин. Она увидела впереди своего мастера, Луахи. Также там был Жан Чен и его мастер. Кинчин здесь. Жан Чен улыбнулся девушке, но она лишь холодно посмотрела на него. «Мастер, вы не знаете, кто этот мастер четвертого уровня, о котором говорит Жан Чен?» Кинчин обратилась прямо к Луахи. «Что, Кинчин, разве ты знакома с ним? Вы тоже видели его ранее, тогда, в стране Чу, когда я была без сознания?» Спокойно сказала Кинчин, переведя взгляд на Бай Фей. Бай Фей тоже его знает. Ресницы девушки дрогнули. Она поняла, что Кинчин все известно. «Бай Фей, что происходит?» Спросила Луахи, а Бай Фей опустила голову. «Вентян это тот юноша, о котором я вам говорила, жених Мокинчин из страны Чу». Глаза Луахи ярко блеснули. Эти слухи о великолепном мастере были правдой, да к тому же он был женихом Мокинчин. Жан Чен говорит, что это он убил Кин Ие, но Вентян говорит, что ее убил Жан Чен. «Несмотря на ваше отношение к этому делу, я верю словам Вентина. Сестра, ты хочешь сказать, что я убил Кин Ие?» Вмешался Жан Чен. «Не называй меня сестрой, ты мне никто». «Какая дерзость!» – вскрикнула Луахи, но Мокинчин повернула к ней смиренный взгляд. «Мастер, он пожертвовал всем и убил Хуасяюня. Вы понимаете почему? Даже Хуа Тэксу не смог остановить его. И все, что он сделал, было лишь ради меня». Луахи дрогнула. «Ради тебя?» – он сказал, что пришел на континент Луны лишь чтобы убить Хуасяюня. «Отсюда до страны Чу 10 миллионов миль, и он преодолел их ради меня». Кинчин нежно улыбнулась. «Но сейчас Холла Императора Пилу хочет убить его». Она продолжила, но уже намного тише. «Я знаю, что вы меня любите, и я вас уважаю, но до того, как я познакомилась с вами, я влюбилась в этого юношу. Он пришел сюда ради меня и убил Сяюня. Если с ним что-то случится, я сделаю то же самое, несмотря на цену. Я бы отомстила за него. Я не хочу предавать вас, поэтому прошу, пожалуйста, подумать о вашем решении». Сказав так, она поклонилась и тихо добавила: «Мне пора». Мокинчин повернулась и ушла, а Луахи дрожала от гнева. Она тихо выругалась. Черт, она стольким пожертвовала для Мокинчин, но она обещала предать их, если Холл пойдет против ее жениха. Жан Чен посерел. Теперь с Вентином в сердце Кинчин нет места для него, и сегодня из-за него девушка стала ему врагом. Сын Вентян, в его сердце кипела ненависть, но снаружи он был спокоен. «Мастер, боевая тетя, я не хочу пускаться в объяснения, но я застрял на этом уровне и хочу потренироваться в заперти, чтобы прорваться на уровень небесного ковша». «Отлично, займись этим. Постарайся за год этого добиться и не отвлекайся на это». Мастер Жан Чина погладил его по плечу. Спустя 5 дней Вентян остановился в пещере, расположенной в горе в 10 000 милях от континента Луны. Рядом с горой была маленькая страна. Вентян сидел, скрестив ноги за пределами пещеры, сжимая по метеору Юань в каждой руке. Он выпустил астральные души и поглощал энергию из метеоров. Кровь в его теле бурлила. Медитация ускорила заживление его ран, Они почти прошли. Когда ты отпустишь меня, фигура в огненно-красной юбке вышла из пещеры. Это была Шуруани. Сейчас ее лицо уже приобрело естественный оттенок. Она уже не выглядела такой болезненной. «Куда ты так спешишь?» — открыл глаза Вэнь Тян. «Отдохни и пусть раны затянутся. Черт тебя дери!» — позеленела Шуруани. Она вообще не отдохнула за эти дни. Толстяк постоянно пялился на нее, и она хотела выцарапать ему глаза. Вэнь Тян встал и подошел к девушке. Она увидела, как он подходит, и тут же отступила. «Что ты делаешь?» Вэнь Тян остановился лишь когда они стояли друг напротив друга. Она стиснула зубы в гневе. «Посмеешь тронуть меня? Байлуи и Байлуджин тоже пострадают», — пригрозила она. «Дай мне напомнить тебе снова, не мешай мне культивировать», — безразлично сказал Вэнь Тян, оглядев ее фигуру. «И вообще, меня ты не интересуешь». Сказав так, он развернулся и вернулся назад, снова сев на землю. Шуруани стиснула кулаки. «Дурак, раз ты уже нанес на меня этот отпечаток, может, ты позволишь мне восстановить свою культивацию?» — спросила она. Вэнь Тян нанес на нее отпечаток, который замедлил циркуляцию астральной энергии в ее теле. «Ты вообще не джентльмен, как ты мог сделать это со слабой девушкой?» — продолжила она, не получив ответа. «Толстяк!» — вдруг крикнул Вэнь Тян. Фан Ли тут же спустился с неба. Увидев его, Шуруани тут же замолчала и ушла назад в пещеру. «Маленький Плут и брат Чуман еще не вернулись. Брат Ман очень силен, я думаю, он забыл о времени и дерется там с демоническими зверьми», — усмехнулся Фан Ли. «Если мы пойдем на восток, то вскоре прибудем на Лазурный континент, континент Асура. Там находился дворец Лазурного императора, но более его медальон не имел такого же значения, как век назад. Если хочешь попасть в топ-3 воинов из рейтинга небесной судьбы, то ты должен потренироваться, пройдя через всю Великую Империю», — посерьезнил Фан Ли. «Институт Белого Оленя стал первой силой под твоим контролем». После многодневных дискуссий старейшин, они пришли к консенсусу. Вэнь Тян талантлив, в этом нет сомнений. Поэтому если он сможет попасть в тройку лучших из рейтинга небесной судьбы, институт точно подчинится каждой его команде. Эти новости были очень важны для юноши. С поддержкой института его сила и престиж станут еще больше, а путь к остальным скрытым ветвям фракции Асура станет беспрепятственным.